два рассказа Платонова, хрестоматийные ныне «Фро» и «Бессмертие», да еще с редакционным предуведомлением. Вот какую великолепную прозу не печатают наши толстые журналы. После нескольких лет вынужденного молчания Платонова номер критического журнала с его рассказами был сенсацией. Сац не пропускал случая поддержать талант Платонова в печати и сам подвергался за это нападкам критических заилов. «Мне обидно, что тебе за меня попало», — говорил Платонов. «Ты лучше напиши про меня статью, в которой будет такая фраза. Но в конце концов ясно, что писатель идет по оврагу. Все подумают, что ты меня раскритиковал, и мне обидно не будет». Когда Сац возмущался недалекостью критиков Платонова, тот возражал ему, считая, что дураков нет, а есть только подлецы, которым выгодно притворяться дураками. Но этот взгляд на человечество всегда казался мне чересчур мрачным, — смеялся Сац. Игорь Александрович был рядом с Платоновым во времена самых тяжелых личных его невзгод. Вместе с ним переживал несчастную судьбу его единственного сына. А когда Платонов тяжело и безнадежно заболел, доставал ему лекарства, проводил часы у постели умирающего. Жаль, что о Платонове, как и о многом другом, он не успел сам рассказать читателям. Главные литературные труды Сатца, как его живая память, были посвящены Луначарскому. Им собраны тематические сборники работ Луначарского и написаны статьи о главных разделах его наследия, его взглядах на литературу, музыку, изобразительное искусство, о его мемуарных портретах. Помимо систематизации и собственной вдумчивой оценки, все, написанное Сацем о Луначарском, имеет то достоинство, что это непосредственное знание, подтвержденное годами личного общения и, стало быть, получаемое нами из первых рук. Вспоминается рассказ, который я не однажды слышал от Игоря Александровича, а потом прочел чуть переиначенным в одной из книг Катаева. Луначарский держал речь на одном из собраний и к случаю процитировал слова Ленина. Из зала выкрикнули: «Ленин этого не говорил!» Луначарский остановился на мгновение, повернулся в сторону, откуда прозвучала реплика, и ораторским жестом, выбросив руку с указательным пальцем, произнес: «Вам не говорил, а мне говорил». Вот таким безусловным, личным, точным знанием в отношении взглядов, вкусов, интересов Луначарского в области искусства обладал Сац, хотя в статьях своих опирался исключительно на опубликованные тексты и редко-редко прибегал к эффекту личного свидетельства. Много времени и сил уделил он подготовке к изданию текстов Луначарского, причем порою входил в конфликт с текстологами по одному деликатному вопросу. В последние годы жизни Луначарский обычно поручал своему секретарю работу литературной правки. Нередко случалось, что Анатолий Васильевич делал устный доклад на каком-нибудь литературном торжестве или произносил речь, которая стенографировалась. Неправленная стенограмма поступала затем в распоряжение Сатца, Гори, Гореньки, как по-домашнему называл его Луначарский. Выправленный Сатцем текст печатался потом в газете или журнале. Луначарский, по-видимому, полностью доверял своему молодому сотруднику и после его правки часто читал статью лишь в корректуре или даже в вышедшем номере. Он благодарно принимал тактичную помощь своего секретаря. Когда в 60-е годы стало выходить собрание сочинений Луначарского, текстологи, трактуя авторскую волю формально, пытались убрать в ряде случаев правку Сатца, и это его сердило. Сац считал: зачем возвращать Луначарскому его случайные оплошности и небрежности стиля, иногда и технические ошибки стенограммы, ведь он сам хотел от них избавиться, поручая их выправить. Сац-критик впитал, унаследовал от Луначарского уважение ко всякому таланту, но при этом разделял его особую приверженность к реалистической литературе.